казалось, представление окончено. Но в конце произошло самое невероятное. Пес взобрался на спину ослу. Кот вскочил на голову псу. А юноша подпрыгнул и оказался стоящим на голове кота, да еще кверху ногами. Пирамида получилась такая высокая, что лицо юноши пришлось прямо напротив лица принцессы, стоящей на балконе. Глаза их встретились, и они, конечно же, сразу полюбили друг друга. Принцесса ахнула, юноша покачнулся. Пирамида дрогнула. Да, да, да, осел не удержался на ногах, и друзья-артисты ввалились в высокое дворцовое окно прямо под королевским балконом. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Закричал король, потому что слов от возмущения у него не было. Стражники ринулись выгонять неудачливых артистов. Первым из ворот замка вылетел осел с оконной рамой на шее. За ним выскочил пес, на котором задом наперед сидел кот. Потом стражники вышвырнули влюбленного трубадура. Последним вылез петух, изрядно ощипанный, но непобежденный. Выкатил из повозка. Захлопнулись ворота замка. Друзьям ничего не оставалось, как убраться по добру, по здорову, и чем скорее, тем лучше. Вечерело, повозка медленно тащилась по лесной дороге. За ней, прихрамывая, брел грустный трубадур. А в это время в замке тосковала прекрасная принцесса. Над лесом, только не для меня, ведь теперь без принцессы не прожить мне и дня. Что же это такое, что случилось со мной? В королевских покоях потеряла покой. Наступила ночь. Друзья начали подумывать о ночлеге и вдруг заметили в чаще темного леса освещенное окошко и решили посмотреть. Кому это не спится в такой поздний час? К тому же они очень устали, им очень хотелось есть, и они надеялись, что хозяева лесной избушки не откажут им в ночлеге. Они осторожно приблизились к окну и заглянули внутрь.

и не выносим нежностей телячьих. Мы любим мы зато телячьи души. Любим бить людей, любим бить людей, любим бить людей и бить поклуши. Мы разбойники, разбойники, разбойники, пип-пап. И мы покойники, покойники, покойники, пип-пап. И мы покойники, покойники, покойники. А кто увидит нас, тот сразу ахнет. И для кого-то жареным запахнет. А кое-что за пазухой мы держим. К нам не подходи, к нам не подходи, к нам не подходи, а то зарежем. Мы разбойники, разбойники, разбойники, пип-пап. И мы покойники, покойники, покойники, пип-пап. И мы покойники, покойники, покойники. Надежная, вооруженная до зубов королевская охрана смело бросилась на утек. А глупого короля схватили и привязали к толстому дубу недалеко от разбойничьей избушки. Из открытого окна до короля доносился очень неприятный звук. Король приготовился к самому худшему. Как вдруг из лесу вышел трубадур. Казалось, что он не замечает ни избушки, ни привязанного к дереву короля. Куда ты, тропинка, меня привела? Без милой принцессы мне жизнь не мила. Ах, если б, ах, если бы славный король открыл бы мне к сердцу принцессы пароль. Ведь я не боюсь никого, ничего. Уж я бы тогда совершил для него. Ведь я не боюсь никого, ничего. Я подвиг готов совершить для него. Тут трубадур сделал вид, что очень удивлен и даже потрясен таким бедственным положением короля. Король молча указал ему на избушку. Трубадур распахнул дверь и скрылся за нею. В избушке его ждали верные друзья. Они ударили по струнам, затопали ногами по полу, зазвенели посудой и устроили такой ужасный шум, что король не сомневался. В избушке идет настоящее сражение. Глупый король зажмурился от страха и открыл глаза только тогда, когда шум стих. И тут он увидел на пороге избушки победителя трубадура и его верных друзей. Пса, кота, осла и петуха. Всех тех, с кем он вчера так невежливо обошелся. Король торжественно пообещал юноше, что за спасение своего величества он отдаст ему в жены ее высочество, прекрасную принцессу. И друзья вместе с королем отправились в замок. Навстречу им выбежала принцесса. Король торжественно соединил руки своей дочери и трубадура и повел их во дворец. Прекрасная принцесса и веселый юноша не могли наглядеться друг на друга. В Во дворце уже шли приготовления к свадьбе. Горели хрустальные люстры, блестели начищенные полы, столы ломились от явств. Королевские музыканты старались вовсю. Первый королевский скрипач так увлекся, что продолжал играть один, когда весь оркестр уже смолк. Тогда юный трубадур, которому наскучила придворная музыка, решил научить королевских музыкантов веселому танцу. Он показал каждому его партию, и когда королевский оркестр снова заиграл, юноша пустился в пляс со своей принцессой. Месте, и вскоре весь замок танцевал. А где же наши верные друзья? Они грустят на ступеньках замка. Стража не пустила их во дворец, а трубадур, увлеченный своей принцессой, совсем забыл о них. Давно смолкла музыка, погасли окна замка, а юноша так и не вспомнил о своих верных друзьях. Они ждали его всю ночь. А когда наступил рассвет, осел впрягся в оглобли, пес, кот и петух залезли в повозку, и в последний раз, оглянувшись на замок, друзья тронулись в путь. Ничего на свете лучше нету, чем бродить друзьям по белу свету. Тем, кто дружен, не страшны тревоги, нам любые дороги дороги. Нам любые дороги дороги. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Е-е-е-е-е. Не забудем. И вдруг смех и радость мы приносим людям. Нам дворцов заманчивые своды не заменят никогда свободы. Не заменят никогда свободы. Это веселые трубадуры, прекрасная принцесса выбежали из замка и догнали повозку. Друзья снова были вместе. Наш ковер — цветочная поляна, наши стены — сосны великаны. Наша крыша — небо голубое, наше счастье — жить такой судьбою. Наше счастье — жить такой судьбою. Зашло солнце. А повозка катилась все дальше и дальше от королевского замка. Верные друзья, а с ними и прекрасная принцесса,